Я хотел бы вначале прочесть такой текст Священного Писания из книги «Деяния святых апостолов». «Деяния святых апостолов» прочитаю с 14 главы, с 21 стиха. «Преподав Евангелие всему городу и обретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Тема, вот мы сейчас прочитали, когда апостол Павел, совершая служение по многим городам, и вот ученики умножались, а когда умножались ученики, необходимость была в постановке служителей, рукоположив же им пресвитеров каждой церкви. А дальше какие действия были? Они помолились с постом, предали их благодати Божией. Я прочту еще такой текст Священного Писания из Евангелия от Матфея, из 9 главы. Читаю такое слово, 14-15 стихи. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Тема, о чем бы хотелось говорить, это о важности поста и молитвы. «Рукоположивши же им пресвитеров, они помолились с постом». Но вот этот второй текст Священного Писания, который мы прочитали, когда наш Господь Иисус Христос, вот был вместе с учениками. Бывали моменты, когда Он был с ними наедине, но бывали моменты, когда был при толпе народа, множество народа было. Бывали моменты, когда Он с учениками, и к Нему кто-то подходит. И вот мы прочитали, пришли ученики Иоанновы. И они, видать, внимательно наблюдали, смотрели за жизнью учеников нашего Господа Иисуса Христа, и у них возник вопрос. А какой вопрос возник? Почему мы, то есть ученики Иоанновы, и ученики даже книжников и фарисеев постятся? Но и постятся немало. А вот твои ученики не постятся. Я бы хотел задать вопрос. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, а как у нас пост с молитвой? Он, ну, пренебрежение, или же все-таки постимся, но не всегда. Я почему задаю вопрос этот? Потому что знаю, что сегодня, ну, беседуя со многими, ну, братьями и сестрами, не только пожилыми, а и молодыми, и прихожу к такому выводу. Очень редко постятся. В наше время многие почему-то пренебрежительно стали относиться к посту и молитве. Очень пренебрежительно. Раньше, насколько я помню, вот, ну, как Бог дал милость такую, 65-го года, как я уже напоминал, что являюсь членом церкви, и вот жизнь братства, вот, в которое Господь меня призвал, она как сегодня пред глазами моими, и вот все, вспоминаю, как бы оно прокручивается так, и каждый момент, каждый эпизод, каждый отрезок времени, он чем-то был, ну, знаменателен. Но хотел бы сказать, что одерживались победы, но почему они одерживались? А потому что раньше вот так вот объявлялись трехдневные посты, трехсуточные посты, объявлялись однодневные посты, и народ Божий с радостью откликался. И молодежь, и пожилые люди. И я скажу, что это, в этом есть заслуга, заслуга братьев, которые видели, что только вот именно через пост и молитву возможно одержание победы. И поэтому Иисус Христос сказал в свое время, вот что было, что ученики Христа не постились. Но как наступит момент, что не станет с ними учителя, вот будут поститься. И я бы теперь задал вопрос, скажите, постились они после того, когда Христа с ними не стало, ну, в телесном виде? Да, они постились, и причем немало постились. Смотрите, даже апостол Павел, призванный благодатью Божией, и этот вот апостол, апостол теперь язычников, он понимал важность и значение поста и молитвы. Но в то же время, братья и сестры, хочу обратить внимание, было время, когда зашло два человека в храм помолиться. И вот один фарисей, а другой мытарь. И вот чем хвалился фарисей? И он говорит, пощусь два раза в неделю. А Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Я очень благодарен Богу, что Бог дал такую милость, когда в братстве нашем день поста и молитвы был определен, это пятница. И я бы сказал, что день поста и молитвы, пятница, он стал днем, можно сказать, таким любимым днем для всех любящих Господа. И я более еще, как бы сказать, восхищаюсь тем, что оказывается по истории, изучению истории первоапостольской церкви, оказывается церкви первоапостольские, они постились и постились тоже по пятницам. Меня это особо как-то, знаете, утверждает, как Бог ведет, вот, братцы наши, таким путем, когда приближает нас к себе Бог. Но приближение как раз оно происходило через пост и молитву. Более того, христиане постились тоже два раза в неделю. Первые христиане тоже два раза в неделю постились. И у кого-то был пост среда, в основном так вот большинство, а у кого-то был во вторник. И я сделал для себя вывод. Один день в неделю поста и молитвы – это общебратский пост, церковный пост. Но помимо общебратского и общецерковного, нам необходимо, чтобы каждое семейство избрало для себя еще отдельный день поста и молитвы за себя и за своих детей. И когда избирают кто-то в среду, и в основном, братцы, нашим по средам пост с молитвой, и как раз о ком? О детях, о каждой семье. И я очень благодарю Бога, что многие отозвались именно на этот призыв. Но, с другой стороны, хотел бы сказать, что приходилось беседовать с некоторыми отцами, матерями, и вот так, знаете, где было, ну, неблагополучное семейство, то есть в чем она заключалась неблагополучно? Ну, воспитание детей была хромота. Более того, не только воспитание детей хромота, а даже некоторые уходили в мир. Братья и сестры, это трагедия. И это наша общая боль. Почему и даже есть общебратский пост именно о христианских семьях и о воспитании детей. Воспитание детей в учении – и наставление Господнем. И поэтому мы с вами должны придать особое значение. Но беседуя с таковыми душами, некоторые, ну, знаете, ну, я прямо скажу, отцы говорили так, Виктор Васильевич, поститься не могу. Почему? 12 часов, у меня уже голова раскалывается. Уже все, мне надо поесть. Но бывает так, в лучшем случае в час, в два. Все, больше нет. Но, конечно, приходилось давать советы, советы некоторым. Я понимаю, чтобы и в крайности не впадать, что есть некоторые действительно, ну, болезни, например, сахарный диабет. Я тоже говорю так, постите столько, сколько вы сможете. И Бог это видит. Почему? Потому что бывает, ну, приступ кома, ну, и, естественно, тут как-то, знаете, сразу определяют, почему не кушал. Ну, какие-то нарекания могут быть. Но с другой стороны, я понимаю, что каждый решает вопрос самостоятельно перед Богом. И вот как Господь положит на сердце, но все равно учитывается этот пост, который он держит. Но в основном, молодые братья и сестры, может быть, мало что понимают о посте. И поэтому так уж раз брат сказал, попросил, вот именно чтобы на эту тему, может быть, обратить внимание, я прочел текст Священного Писания, рукоположивший же им пресвитеров каждой церкви. Они помолились постом и молитвой. То есть уже даже дальнейшие действия после избрания, но все равно еще пост и молитва, благословение, которое должно почивать на служителях, оно призывалось. Но призывалось вот так, искренне, от сердца. И как раз, когда использовали эти моменты, вот как бы большего такого воздействия, это пост и молитва. И перед избранием пост и молитва, и после избрания пост и молитва. И поэтому, говоря о том, что когда избираются служители, ответственность очень большая лежит на них. И нам необходимо помнить, что каждый служитель, он нуждается в молитвенной поддержке. И если даже кто-то расположен так вот помолиться о нем помимо этих дней и побыть в посте и молитве, это плюс тому, кто так вот решает вопрос. Поэтому, братья и сестры, когда мы постимся, Иисус Христос в свое время так вот сказал в 6 главе Евангелия от Матфея. В 6 главе 16 стих и 16 по 18. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное». Братья и сестры, если читать вообще эту главу, шестую главу, то здесь, можно сказать, Иисус Христос предостерегал о трех действиях, которые не должны делать на всеобщее обозрение. Что это за действия, которые были? Одно – это чтобы не давать милостыни, чтобы все это видели на показ. А вот когда ты что-то делаешь, делай в тайне. Дальше – молиться – на показ, то есть останавливались книжники, фарисеи, и вот так долго молятся, да, чтобы их видели. Видели. Христос запрещал, то есть не поощрял к такому действию. И также поститься на показ. Каким образом? А вот прочитали, чтобы явиться постящимися не пред людьми для этого, чтобы не был уныл, и наоборот, чтобы был вид совершенно другой. И знаете, помажь голову твою елеем. Знаете, ну, совершенно бодрый христианин. И вот тогда, когда пост, некоторые так вот, ну, когда объявляют вот в собрании пост и молитва в пятницу, и некоторые, ой, опять. И знаете, как-то даже чувствуется, что даже не хотят слушать об этом. Но я хочу сказать, что, братья и сестры, когда идет напоминание, это Бог вновь и вновь напоминать, чтобы нам не забывать об этом, но поститься. Братья и сестры, я хочу сказать, что у меня даже были такие моменты, когда помню, ну вот в некоторых христианских семьях и дети постятся. Вот до обеда, так вот, ну, глава семейства говорит: детки, вот вы тоже должны попоститься с папой и с мамой. Ну, такие, которые уже понимают, и они постятся. Я скажу, когда вот произошло то, что вот моя дочурка, одна из дочурок, она заболела неизлечимой болезнью. Рак крови. И вот Бог дал милость, конечно, приехать в посте, в молитве, пригласить еще братьев, и мы совершили над ней молитву. Но знаете, я обратил внимание, что вот один из внуков, вот он, по-моему, в третьем классе. И он говорит, я сегодня кушать не буду. Но в третьем классе. И говорит, я буду в посте за маму, чтобы Бог дал жизнь, выздоровление маме. И знаете, в обед даже предложили ему покушать, он говорит, не буду кушать, я буду кушать только вечером. Я удивился тому, что действительно вот такой еще детский вот разум, но он понимал, насколько важно, что он может лишиться мамы. И вот так вопль. И я вспомнил, когда в свое время Бог обратил внимание, говорит, мне ли не пожалеть города великого, в котором более 120 тысяч не умеющих отличать правой руки от левой. Поэтому, когда мы с вами прочитали этот текст Священного Писания, где Господь Иисус Христос, предостерегая, говорит, чтобы не были унылыми, мрачными. Нет-нет, а наоборот, чтобы могли быть таковыми, как всегда, радостные, и молились Богу. Хотя, конечно, этот день не такой, как бы сказать, как обычные дни. Это день особенный. И я знаю, что в жизни каждого есть, можно сказать, моменты, когда ему необходимо в чем-то противостоять. И средства для этого используются – это пост и молитва. Поэтому, братья и сестры, я бы хотел обратить внимание, вот для чего все-таки нужен пост. Первое, на что обращаю внимание, это для того, чтобы нам прийти в правильное взаимоотношение с Богом. Я подчеркиваю мысль, прийти нам в правильное взаимоотношение с Богом. Смотрите, когда мы читаем книгу пророка Исаии, 58 глава, 6 стиха. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьет, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». Как-то однажды вспоминаю, во время беседы одного брата-служителя с членом церкви, сестра. И вот во время беседы сестра настолько входит в экстаз, она хочет сказать за другого человека и вот такое, знаете, наговорить. И вот так, вот тут, вот тут. А этот брат, раз и запалится. Она на него смотрит, не поймет. Ну, отпустил палец у нее. Она опять вот начинает вот так, и опять вот так вот. Она опять, раз за палец. Это повторилось трижды. И когда она задала вопрос, зачем вы палец мой берете? Он читает этот текст Писания. Перестанешь поднимать перст твой. Братья и сестры, скажите, бывают такие моменты? Когда мы вот входим в такое состояние и хотим доказать свою правоту, и вот так, и там все, и знаете, уж простите, здесь сегодня члены церкви, я скажу, что бывает, человек не контролирует себя. И я помню, когда мне пришлось однажды быть на членском собрании, вести его, и вот так выходит сестра, говорит, я выйду вперед. Вышла сюда, где, возле кафедры, и она что-то стала рассказывать по отношению того, о ком рассуждали. И вот так уж, простите, поднимает ногу, так что его? Ну, знаете, и с ее ноги слетает тапок и летит в зал. Вот до какого состояния может доходиться. Братья и сестры, скажите, а это о чем говорит? В нормальном ли состоянии тот, который так вот, ну, ведет себя? Конечно, нет. Братья и сестры, мы часто бывает не контролируем свои действия, но нам необходимо прийти в правильное состояние пред лицом Бога нашего. И надо понять, что Бог требует от нас, надо увидеть, что Он хочет, надо увидеть именно, на что Бог обращает внимание. Я, братья и сестры, понимаю, что эта тема, она очень обширная. Но понимаю, что каждый может сегодня просто хотя бы, как бы сказать, направление вот так вот получить, но рассуждать может дальше. Просто внимательно будем читать это слово и размышлять, продолжить размышление каждый уже по домам. Да благословит нас в этом Господь. Но будем помнить, что пост помогает нам прийти в правильное взаимоотношение с Богом. В правильное взаимоотношение с ближним. Пост подготавливает нас к исполнению Божьего призыва. Иметь, можно сказать, или его воли, и иметь водительство Духа Святого. Пример к этому из Деяний святых апостолов, когда они поселились в Антиохии, в тамошней церкви, были. И мы читаем, кто там был, и рассказывается, значит, пророки, учителя, Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций Кирнеянин, Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савва. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савву на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили. То есть, братья и сестры, нам очень важно видеть волю Господа нашего в избрании даже служителей, в избрании, можно сказать, той или другой профессии. Надо сказать, что нам необходимо видеть Божье водительство, куда Бог ведет нас, к какому служению призывает. Это пост помогает нам увидеть именно вот Божье водительство и понять его божественный промысел. Пост, можно сказать, помогает или дает нам силы для одержания победы над врагом душ человеческих. Наш Господь Иисус Христос сколько был времени в посте и молитве? Кто помнит? 40 дней, да? И ночей. Скажите, а вот в какое время больше человек подвержен опасности, когда может произойти поражение? Когда человек при силе или когда он уже, ну, можно сказать, ослабел физически? А вот здесь наоборот получается, да? Христос, можно сказать, напоследок взалкал. И вот теперь приступает Искуситель. Если ты Сын Божий, я обращаю внимание, бьет по самолюбию его. Разве этот, можно сказать, херувим осеняющий раньше он был, разве он не знал его? Но если ты Сын Божий, придет момент, когда уже даже скажут ему, когда Христос на кресте, если ты Сын Божий, сойди из креста, да? Там написано, оставляет его до времени. Вот. А потом уже вновь повторяется этот как бы вопрос. Если ты Сын Божий, бьет по его самолюбию, братья и сестры. А Христос одерживает победу. И вот так с трех сторон. Но Христос одержал победу. Братья и сестры, сегодня к нам подходит враг душ человеческих. Точно таким же образом с трех сторон подойдет. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я помню, как однажды мне пришлось, совершая служение, преподать крещение одному вот, старцу. Ему было 78 лет. Но это был генерал-майор в отставке. И вот, знаете, принимал крещение он и его жена. Он первый раз присутствовал на крещении. И ему первым пришлось преподать крещение. И когда его встречают на улице прохладно, так вроде это, он пошел, подожди, я хочу посмотреть, как оно совершается, на жену хочу посмотреть еще. И вот так в мокром халате стоит, тут вроде холодно, а он, нет, я хочу увидеть. Увидел. Но я больше хочу сказать. Прошло время, я смотрю, этот брат настолько уже, знаете, ну как бы сказать, стал что-то думать о себе. И вы знаете, ну, раз так вот членское собрание, и вот так вот как-то слышит рассуждение, и не так, как он мыслит. Он сразу, а у тебя какое образование? Ну, я-то смотрю, куда он уже на что бьет. Ну, его приходится останавливать, говорить. Он голову-то сникнет, потом он начинает понимать. Но, смотрите, когда затрагивается самолюбие, в этот момент, скажите, что происходит внутри человека? Не бывает ли, что там кипит? Ой-ой, еще как. Но вот тут-то нам необходимо понимать пост и молитва. Если я увидел, как помню, однажды один брат говорит, ах ты, хананиянин, где ты спрятался, а? и пост, и молитва. А почему он так сказал? А вот так вот был момент, когда сестра-старица подошла, и его хотела, то есть поправила во время проповеди, что-то сказал, не то, что как-то надо было сказать. А говорит, у меня слово, а ты, и тут раз остановился. Кто такая, вроде бы так вот говорит дальше, что ты будешь меня учить? Кто-то такая, ведь я имею образование и тому подобное. Нет, нет. А вот тут вот он сразу увидел того хананиянина, который, говорит, притаился в душе моей. А надо, чтобы произошло поражение. Так, братья и сестры, пост помогает нам одерживать победы. Пост помогает нам выйти из безвыходного состояния. Бывают такие моменты, братья и сестры? Часто бывает. Ну, например, Неемия. Казалось бы, вот все хорошо для него, благополучно устроена жизнь. Но услышал о том, в каком бедствии находится народ израильский, иудейский народ. И вот он был печален, и вот он был в посте, в молитве, и, казалось бы, не был печален, а вот там как раз берет, и царь спрашивает, и вот так вот Бог помог выйти из такого безвыходного состояния и отстраивать стены. Мы видим и дальше, и дальше, мы видим книгу Есфирь, когда такое безвыходное состояние, подписан указ, пост и молитва. Братья и сестры, сегодня у нас... Я бы сказал, очень много таких моментов, когда порой иной раз в ужас приходит, а что же будет дальше? Ну, например, действия ювенальной юстиции. Они направлены, можно прямо сказать, против народа Божия. Это прежде всего. И будут также, ну, как бы сказать, призывать к ответственности именно по этому, когда она примется. А что нам надо должно делать? Пост и молитва. Да поможет нам в этом Господь. Ну, еще, братья и сестры, пост помогает нам прийти к смирению. Братья и сестры, я бы привел такую иллюстрацию, когда вот даже сегодня уже напомнил, проповедь Ионы. И вот 40 дней Ниневия будет разрушена. Скажите, смирился ли народ? Да, а что перед этим произошло? Царь. И все жители, и даже скот, и вот даже дети, все должны были поститься. И смирились перед Богом. И Бог отменяет решение. Пост необходим тогда, когда совершаются молитвы изгнания бесов. Сегодня много есть таковых, которые действительно зависимы. И нам необходимо наступать на всю силу вражью. Поэтому, братья и сестры, я так смотрю, время-то бежит. Я бы хотел, чтобы нам помолиться и попросить у Бога милости, Господи, помоги нам, чтобы действительно придать должное значение посту и молитве, и никогда не пренебрегать им, а чтобы действительно быть в посте и молитве. И если даже 2 дня, так 2 дня, кто-то больше, больше, да благословит нас в этом Бог. Аминь. Научи меня, Боже, молиться. Душу всю пред Тобою открыть. Научи нас пред каждым смириться, как любовью Твоей все No. Благодати Твоей.